Сближение партнеров. Почти все взрослые животные обычно избегают тесных контактов с другими взрослыми животными, сохраняют некоторую дистанцию, нарушение которой неприятно, вызывает страх и приступ агрессивности. Парное такование постепенно сокращает дистанцию, позволяя тесный контакт. Очень разнообразное и изящное таковое поведение, как установили этологи, имеет в своей основе столкновение двух мотиваций – стремление к партнеру и боязни натолкнуться на отпор. Такое самец изображает то приближение, то удаление, то демонстрирует все свои украшения, то прячет их, принимает позу то угрозы, то подчинения. Самка моментально узнает эти позы и отвечает на них своими. Это сверка инстинктивных программ и есть поведение по принципу «ключ-замок». Реализация сходных программ у человека проявляется в заигрывании, особенно заметном у не очень воспитанного подростка. Он как бы нападает на нее, она как бы пугается, но не очень. Он пытается прикоснуться к ней, она изображает удар, но не сильный. Она бросается бежать, но не во всю прыть, он догоняет и так далее. Быстрая смена настроений, чередование «да», которые то «да», то «нет», с «нет», которые то «нет», то «да», образуют те сладкие муки, которые особенно сильны в первой влюбленности. Эта буря эмоций у нас и животных сходна в своей основе.